и бросил взгляд на часы. Потом кивком подозвал официанта и попросил счет. «У меня сегодня днем свидание с окружным прокурором», — сказал он Полхаусу, пока они ждали сдачу. «Он сам вызвал тебя?» «Да». Полхаус отодвинул стул и поднялся. Перед Спейдом стоял высокий флегматичный человек с большим животом. «Будь другом», — сказал он, — «не говори ему о нашем разговоре».